и прибытием царя с людьми прошло с полчаса. Бомелька говорит, что за такое время усыпить монахов невозможно. Может, все врет Бомелиус, а? Гряди с Богом. О нашем разговоре доложи царю, это моя просьба. Но вот куда девался Неополимов с монашком-силачом, Бог весть, вот тут-то и разгадка. Ступай и прости меня, окаянного. Несмотря на видимую неуклюжесть и малый рост, Малюта проворно вскочил и отвесил низкий поклон гостю. Евстафий ушел, а расколотая баранка еще валялась на столе. Малюта же размышлял о тайне исповеди. Умело это поп вернул про исповедь. Надо было бы поподробнее расспросить, куда он припрятал драгоценности из новгородских храмов. Ведь наверняка что-то себе оставил на память после прошлогоднего похода, а по-иному и не бывает. Но тайна исповеди — вот в чем вопрос. Не давала Малюте покоя мысль, что сам государь каким-то боком был замешан в этой истории. И недаром такая лицемерная и трусливая ряса, как Евстафий, позволила себе держаться почти нагло, а раздавить его ничего и не стоило, как таракана. Ничего, Бог терпел и нам велел. Между тем развалившаяся вольготно за крепостной стеной Александровская слобода гуляла, несмотря на пост. Здесь каждый день был праздник, кабаки ходили ходуном, бани топились ежедневно, хотя и снега почти не было. Пьянство, хороводы, разврат царь даровал народу в печали своей. А в церковь ходили мало. Местные храмы почти пустовали, да и прихожане вели себя непристойно. Грызли семечки, сплевывая шелуху на пол. Появлялись нередко пьяные, громко разговаривали между собою во время службы. Сама слобода происходила от слова «свобода». Она не подпадала под государевы подати, и торговля тут процветала, как и все остальное с этим связанное. Впрочем, за перегороженными дорогами, ведущими сюда, за многочисленными постами, проверявшими документы, начиналась совсем иная деятельность. Глава 7. Поездка в Троице-Сергиев монастырь. Примерно за 4 месяца до государевой свадьбы Иван отменил в своем монастыре раннюю литургию по лени и хандре душевной. Лежал он на походной кровати в подряснике, ел так что испеченную большую алтарную просфору с медом, запивая освященной водой, и слушал поучительное чтение на сей день. Отец Евстафий за унывным голосом слегка нараспев цитировал высказывание Иоанна Златоуста. Государь то умиротворенно кивал головой, то кое-где не соглашался со святым. «Исследуя то, что имеет нынешняя цветущая жизнь, — читал протопоп, — не найдешь ничего, не заключающего зародыша разрушения. Так Творец устроил нашу судьбу, ослабляя стремление тех, кои преданы земному. Блеск жизни он соединил со слабостью, чтобы, когда увлечет тебя красота земных предметов, разрушить ожидаемое счастье. В настоящем веке ты поставлен путником, а не господином. Мы проходим в этом мире, пользуясь им как гостиницей, будто путешественники. Отдохнув недолго в гостинице, отправляемся мы далее в неизведанное. В итоге, совершая путь этой жизни, недолго поживши, как на постоялом дворе, мы уходим из здешнего жилища. Аминь. «Умен, златоустый, умен, — говорил царь, причмокивая и чавкая, — а ежели там ничего нет, достоверных доказательств батюшка нам не положено, дабы не разрушать данную Господом свободную волю. Значит, свободная воля есть, батюшка, Верно, отец Евстафий, верно.